Снаряжение и краткая диктовка заданий для других устройств не заняли много времени, и вот уже они довольно стремительно понеслись к поджидающему их на большой глубине собрату, собрались в единую связку и продолжили спуск. Все пять экранов покрылись рябью помех, изображение исчезло, на этот раз надолго. Теперь уже программа исследований задавалась обширной: узнать, из чего покрытие, затем разлететься по дальним периметрам и рассмотреть, где и как это смотровое окно свода соприкасается со стенками самого вулкана, ну и по возможности определить, откуда именно в Бармате появляется туман. Если удастся выяснить, откуда раздаются такие страшные и неприятные звуки, то тоже будет неплохо. Но на исполнении последнего задания торговец не настаивал. Уже после отправки устройств, давая объяснение Александре, не столь важно, разве что где-то невдалеке, непосредственно в самом тумане, находится вторая каторга, о которой мы ничего не подозреваем. Но эти страшные стоны, скорее всего, и не страшные, и не стоны, а только подтверждение моих прежних мыслей. По моим предположениям, там внизу, просто маленькое окошко-портал в иной мир. Когда-то давно, может, этого окошка там и не было, может, его вообще установили некие иные цивилизации, о которых даже вездесущий Крафай полслова не слышал. Не сходится в твоих размышлениях ничего, сердилась графиня. Как же тогда Леда оттуда именно в этом мире оказалась? Куда пешком, ты представляешь себе, пешком, бежала обнаженная мать Леды? И почему тогда из того, другого мира не рассмотрит зеленую точку на небе, когда облака расходятся? Ха, а вдруг они никогда не расходятся? Или под этими тучами голая, без клочка растительности каменная пустыня? И я ведь не говорил, что окошко создали торговцы или соратники Крафы. Может, и они об этой дырочке в небе ни слухом, ни духом, а вот про зеленый перекресток знали и своему врагу-предателю не проболтались. Скорее всего, на болотах с тварями есть некая непреодолимая грань, за которую пешком пройти нельзя. Ну а несчастная женщина мчалась именно поближе к той грани по той причине, что с того места гораздо легче наладить ментальную связь с дочерью и хоть таким вот жестоким для себя, изуверским способом передать весточку родному человеку. Крафай не подозревает об этом, скорее всего, и все-таки ты так и не озвучил дельного объяснения всем этим звукам. Дмитрий ухмыльнулся. Если бы ты могла слышать все звуки в межмирском пространстве, тебе бы и объяснять не пришлось. Все эти скрипы, хрусты и стоны там присутствуют постоянно, но по отдельности, а тут все вместе, и по единственной возможной причине. Никогда и нигде миры не соприкасаются визуально, а здесь, да они банально трутся друг о друга, сминая между собой межмирское пространство и создавая данную звуковую какофонию. Неожиданно обладающий более тонким слухом, граф строго приказал: замри, и не вздумай смотреть вниз. А что там? Императорские глашатай пытаются до нас докричаться, сейчас присмотримся. Он быстро направил объективы остававшегося у них устройства и включил его для наблюдения за подножием Бармата. Нам только не хватает сейчас отказаться от назойливого приглашения побеседовать и попить чаю. Будем делать вид, что ничего не слышали, занятые работой. Когда они как на ладони рассмотрели творящееся внизу действо, Светозаров забеспокоился. Что говорит твое предвидение опасности? Спокойно дремлет, как сытый младенец. Так что, скорее всего, пушку они заряжают холостым выстрелом, чтобы привлечь наше внимание. Хм, я тоже так думаю. Ничего, и от звука выстрела потом откажемся, не такой уж он и громкий. Снизу бабахнуло хоть и слышимо, но не так уж громко в самом деле. А вот по поводу холостого выстрела исследователи вулкана ошиблись. В их сторону полетело огромное ядро, которое обычно начиняют картечью. Глава 3. Новые проблемы. По здравом размышлении немедленно уходить в подпространство смысла не было. Ну, ядро, ну, пусть даже со шрапнелью, ерунда. Ведь кроме ухода в иное место вариантов имелось несколько. Закрыться общим силовым щитом, который, при наличии сразу парочки кристаллов, под завязку набитых энергией, ничего не стоило. Просто присесть на платформах, которые создавались из толстенного рифленого листового железа, а то и создать персональный кокон защиты. Торговец выбрал первое, жалко ему стало систем управления летающими разведзондами. Ну и присели на всякий случай. Что-то твое предчувствие опасности сегодня явно сметаны объелось, сердито пробормотал Светозаров, недоуменно прислушиваясь к слишком запоздавшему разрыву ядра. И только когда понял, в чем дело, опять глянул на экран. Вот те раз, ядро, до нас не долетев, упало вниз по склону и только там разорвалось. «Так им и надо», — фыркнула графиня, тоже внимательно всматривающаяся в экран. «Вроде как убитые. Или раненые. Нет, вон все встают и ругаться начинают друг на друга. Ха-ха, не рой яму другому. Зато все живы, и раненых нет. Работаем». Они встали опять к экранам лицом, а спинами к глашатаям. «Я и забыл, что их пушки в высоту, даже при тройном заряде пороха, могут не больше километра выстрелить. Сам продавал, а тут ведь на 300 метров выше. Но какое хамское, угрожающее к нам отношение», — стала заводиться Александра. «Да нас так только явные враги встречают. Неужели ты вот так это им спустишь с рук?» «Конечно нет, но ты понимаешь, сладенькая, в данный момент нам более важно закончить осмотр этого нового окошка в иной мир. Разбирательство с местными придурками мы всегда можем отложить на иное, менее напряженное время. Тем более, что я почему-то уверен, произошло явное недоразумение. Ты еще скажи, что по нам стреляли в знак приветствия. Кто их знает? О, опять глотки надрывают. Причем так громко кричат. Глядишь, скоро и слова их расслышим и поймем, чего им от нас надобно. Не удивлюсь, если им голоса помогают местные шафики усиливать». «Точно. Смотри вот на этих двоих. Видишь, один из них – бывший купец Тратин, а ныне министр торговли. Мы с Бонзеем вместе с ними на каторге Слантерса корячились. Ага, такие, как вы, раскорячитесь». В сердцах и со злости супруга проговорилась. «Знаю, как вы там ночами на озере время проводили». «Опа, утечка информации». Внутренне напрягся Дмитрий. «И кто проболтался про наши милые шалости, присущие каждому холостяку? Неужели Аристарх, а то и сама Флавия? Потому что Бонзей не настолько лопух, чтобы своей власти языком трепаться. Да с него, как с короля, и спрос никакой». Ну а вслух ничем себя не выдал, только недоуменно двинул бровями. «Ночами. Да мы там всего не полные сутки находились. А что за сплетни ты узнала?» Но его прекрасная женушка уже опомнилась, плотно сжала губы, заморгала ресницами и воззрилась на него с полным непониманием вопроса. Так обычно ведут себя глухонемые. Да и по сути, влюбленные ведь между собой перед женитьбой договаривались и торжественно клялись. Кто старое помянет, тому. В общем, ничего хорошего тому не будет. Понятно. А ведь как орут душевно. Хором начали речитатив вести. Ну и вскоре таки расслышали слова, несущиеся снизу. «Император умер. Покушение. И что теперь будет?» Опять прорезался дар речи у Александры. «Ерунда какая. Одним старым маразматиком меньше стало. Мы с Бонзеем ему давно такой финал предсказывали. И так удивительно, что столько времени его собственная знать и придворные терпели. Да ты ведь видела. Они вместе два раза и в самом деле заскакивали с короткими визитами к императору, увы, уже покойному, и графиня потом изумлялась, как такой человек может находиться на троне. Но теперь она что-то разволновалась, то ли за старика, то ли за его государство. Как бы там ни велось управление империей, дедуля никому не мешал. Так за что его убивать, и кто теперь станет наследником? Не приведет ли это к новым политическим встряскам, а то и к войне? Вдруг надо Бонзея срочно предупредить? Не волнуйся, ни королю Ягонов, ни всему большому континенту ничего не грозит. Море с чудовищными по размерам китами и акулами никакой военной армаде не преодолеть, а все воздушные перевозки на дирижаблях в руках Ягонов и их верных союзников. Про наследников тоже беспокоиться не стоит. Старший сын почившего императора, уже дядька в летах и вполне себе с умом. При нем только лучше станет на юге. А вдруг они прекратят поставки Слантерса и корешков Акстрага? Не смеши меня. Самим южанам такое количество, во-первых, не переработать, и, во-вторых, без надобности. Да и побоятся они договор нарушить. Вдруг не побоятся? Покрытые снегом помех экраны опять заребили полосками, а вскоре и покрылись густым зеленым цветом хохочущего тумана. Закончив назначенные исследования, разведывательные зонды поднимались вверх, уже на ходу сбрасывая пакеты информации. Так что, несмотря на драматические события внизу, торговец вместе с супругой весь ушел в работу и просмотр отснятых изображений. Хоть информации поступило много, всех в Урале с найденной тайной она не сняла. Наоборот, вопросов прибавилось. Прозрачное покрытие по прочности и составу очень походило на те два огромных контейнера, по которым на поверхность поднимали корешки Акстрага из каторги. Вот и вся знакомая величина. Сама площадь оконца в диаметре равнялась в среднем 300 метрам, имея форму овала. Рассмотреть хоть что-нибудь сквозь облака так и не удалось, зато отыскались отверстия, сквозь которые в саму полость вулкана под небольшим напором подавался хохочущий туман. Вернее, не столько отверстия, сколько сплошная щель шириной в 3 сантиметра, тянущаяся аккуратно вдоль периметра прозрачного овала. Как раз возле этих щелей и находился максимум тех звуков, которые так смущали исследователей и из-за которых вулкан получил название Бармат. Со стороны графини понеслись новые вопросы. Что теперь скажешь? Придумаешь третий мир, который тоже сходит со своими гранями именно в этом месте. Не слишком ли будут подогнаны твои гипотезы? Дмитрий раздумывал недолго. Если брать теории вероятности по их векторам максимальных совпадений, то и три мира могут соприкасаться в одной точке. Но думаю, это не так, вот сама подумай. Если два мира имеют стабильный, можно сказать вечный и неразрывный портал между собой, то как их надо между собой стабилизировать и амортизировать? А разве надо? Еще бы. В любом механизме требуется смазка и охлаждение, каким бы стойким и вечным ни был металл. А тут целые миры соприкасаются. Представь, какие силы там замешаны. Вот для смягчения точек соприкосновения этих сил, наверное, и придумали создатели всего этого некую прослойку из неведомо какого материала. Скорее всего, материал еще и добавляется сюда автоматически из неизвестных далей по мере его расхода. Ну и во время перетирания превращается в зеленый туман со свойствами хохотуна-барматуна. Согласен, идея еще немного сырая и почти необоснованная, но, по логике моего знания межмирского пространства, может сгодиться вполне. Ну да, вроде твои рассуждения верны, согласилась жена, а уже потом строители придумали, как использовать этот рукотворный вулкан. Засадили его корешками Акстрага, заселили матками из иного неведомого мира и дали местным людям слантерс. Правда, люди и сами не знают, чего они хотят. Могли бы обрабатывать слантерс, отправлять по всему миру и горя не знать. Надо же, опять орут. Уходим или хочешь откликнуться? Торговец уже настраивал один из приборов, а затем, надев очки голографического оперирования, отправил вниз, к подножию вулкана. Только орущие увидели невиданный прежде объект, как довольно организованно сбились в квадрат вокруг пушки, выставили вперед копья и алебарды и приготовили луки. Но раздавшийся из динамиков голос кое-кто узнал сразу. «Тратин, дружище, ты ли это? И чего вы там с такими агрессивными лицами столпились? Да вот, срочную тебе новость принесли». Орал изо всех сил коллега по каторге, а ныне министр торговли. «Ну так чего ты там надрываешься? Подойди ближе к прибору и поведай мне свои новости. Надеюсь, империя не голодает?» Тратин без раздумий быстро приблизился, с несколько недовольным бормотанием, хотя страха и напряжения в фигуре не просматривалось. «А ты только нашего голода и ждешь, чтобы хорошенько на нас нажиться. И не стыдно так говорить, когда это я на вас наживался?» Но министр уже подошел вплотную к диковинному для него устройству и, разглядывая его во все глаза, признался: «Это я ворчал для ушей остальных. А вы нас что, не слышали наверху? Да просто заняты были немножко. Старались не обращать внимания», — полуправдой ответил Дмитрий. «Представляешь, Дин, тут офицер гвардейцев по вам ядром решился выстрелить. Я уже близко был, но остановить не успел». «А с какой такой стати стреляли? Ох, беда у нас», — понурился бывший купец. «Императора батюшку кто-то жизни лишил. Прямо во время послеобеденного отдыха мечом старику голову отсек. Ай-яй-яй, и кто же это такие зверства учиняет у вас?» «Да в том-то и дело, что наследника я и его новое императорское величество сразу на вас указал. Дескать, вы недавно наведывались, и только торговец мог в спальню отца прорваться незаметно. Да он что, сдурел? Вроде бы нормальный мужик и вполне соображающий», — возмутился Святозаров. «Что за наклепы? Или мне его за бороду следует потягать для острастки? Ах, ты ведь не знаешь», — еще больше скривился и сгорбился придворный Шафик и министр торговли. «Старший принц уже 15 дней как нелепо погиб, выпав со своего балкона. Он частенько любил там сидеть на перилах, высоты ведь не боялся, да и его лучшие телохранители рядом находились, придворные. А потом как-то вдруг вскрикнул, взмахнул руками и рухнул вниз. Так в сознание и не пришел. А во, как вас тут приплющило. Так теперь получается, что корону себе на голову нацепил младшенький Хирьял. Мда, труба вам, ребята. Уж этот дятел точно империю до ручки доведет». «Не так громко», — взмолился Тратин. «Хирьял, теперь величество, и послал за вами с приказом хоть пушками сбить, но доставить в любом случае на его суд. Хорошо, что я успел, а то бы эти ретивые служаки сами себя угробили». Причем на стороне молодого наследника неожиданно оказалась вся гвардия и половина знати. «Я сам вроде бы всегда в курсе всего происходящего в империи, Но вот всю эту чехарду с придворными закулисными трениями что-то пропустил мимо носа. Вот теперь и без носа останешься, сердился Дмитрий. Или уже позабыл монастырь с монахами, которые тебя на зеленую каторгу определили, нового узурпатора на своей шее взрастили и к власти допустили, каяться поздно. Но именно поэтому я сюда и примчался. Дин, вся надежда на тебя. Помоги. Ао, сидящий на платформе торговец и в самом деле схватился за голову. Да ты себе не представляешь, насколько я занят. Мне выспаться некогда, так еще и вашими интригами да цареубийцами заниматься. Тратин неожиданно рухнул на колени и протянул руки прямо к телеобъективам устройства. Умоляю, Дин, ты себе не представляешь, насколько этот хирьял ублюдок. Он ведь самых честных и добрых людей империи под нож пустит, а там и шаг останется до гражданской войны. Миллионы напрасных жертв, и все по вине одного сумасшедшего недоумка и кровавого садиста. Сердце Святозарова от таких обращений дрогнуло, да еще и жена за его локоть ухватилась, видимо, слышала каждое слово из разговора. «Ладно, попробую вам хоть чем-то помочь. У вас есть доказательства вины подручных Хирьяла в обоих убийствах?» «Пока нет, только личные догадки и осмысления», — сознался придворный Шафик. «Но следует допросить некоторых охранников погибшего принца и гвардейцев, и все окончательно прояснится. Пока этот узурпатор на троне и распоряжается всеми силами следствия, правда никоим образом не всплывет. Ну а часов 5-7 без меня продержитесь?» Все-таки планы у Дмитрия имелись немыслимые по масштабам и невозможные по отсрочкам. «Постараемся. Заодно и должный компромат подыщем, если успеем». Министр явно взбодрился и воскрес духом, хотя по его озабоченному лицу было видно, насколько тяжкими в его жизни окажутся эти самые 5, а то и все 7 часов. «Вот и отлично. А этому мелкому хорьку с короной передашь, что торговец, дескать, заявится со всей своей свитой, дружиной и несколькими королями с континента часиков через 8, не раньше. Мол, хочет лично поздравить с восшествием на престол. Это для того, чтобы он вел себя не слишком кровожадно и поспешно. Хочет не хочет, а сдерживаться и ждать ему придется. Ну и посмотрим, какие действия и в отношении кого он за это время начнет предпринимать. Договорились?» Спаситель, довольно гордый, ершистый характером и умеющий пламенно ораторствовать министр, вообще чуть не расшиб в поклоне лоб о камни. «Да ты что? Прекрати кланяться и встань с колен!» — зашипел на него граф Дин свирепый шахматный. Но бывший коллега по каторге только и прошипел в ответ: «Ничего, так лучше. Пусть все видят, как я тебя умолял заглянуть на прием к нашему новому императору. Хвалю, хотя не знаю, смог бы я сам так играть», — признался торговец и добавил резкое: «Жди». Тотчас продукт технической цивилизации Ситул Гайна умчался вверх, а потом и парочка исследователей пропала во вспышке молнии и грохоте вместе со всеми вспомогательными приборами. Министр не спеша встал, отряхнул колени своих штанов и, развернувшись, гаркнул в сторону приближающихся и пытавшихся подслушать ведшийся разговор воинов: «Посланник Вулкана говорил со мной через своего бессмертного слугу. Но радуйтесь, граждане империи, радуйтесь. Кажется, его вопль разнесся на полстолицы юга. Он улетел, но обещал вернуться». Глава 4. Спешка и метание. Графская чета перенеслась в свой замок в свирепой долине, оставила оборудование в технической комнате и поспешила на самые нижние этажи за созданной ловушкой для крафы. Во время спуска лифта торговец негодовал на свою судьбу вслух: «Ну что за невезение такое? Куда мы только не подадимся, там сразу напасти и неприятности. Прямо хоть сиди только дома и не вылезай из постели. Я только за», — успела вставить в монолог мужа Александра. «Да и я не против, сладенькая, но вряд ли нам с тобой и в следующую ночь выспаться удастся. Такое впечатление, что буквально везде мне надо успеть и везде как минимум спасти не сотни и даже не тысячи, а миллионы. Ужас. И почему эти миллионы сами о себе не позаботятся заблаговременно?» Не дождавшись ответа на свой, в общем-то, риторический вопрос, торговец принялся перечислять. «В Кабаньем ждут не дождутся решения проблемы со своим странным коконом вокруг планеты. И там уже люди давно вымирают из-за непонятного тумана и из-за отсутствия нормальных солнечных лучей. В мире Генвейл цвет рыцарства готов изрубить друг друга в капусту, потому что им некуда девать свою дурную силушку. В мире Мерлан вот-вот начнется катастрофическое нашествие тварей, которое сметет с лица тамошней земли все форпосты человечества. Даже в таком техническом раю, как Ситулгайн, к власти пришли некие идиоты, намеревающиеся насадить свободным народам военную диктатуру. В мире шелестящего песка а вернее на его обломках, доживают горстки уникальных разумных кальмаров. Наш друг Прусвет тоже нам не простит, если мы не окажем помощь его вымирающему роду. Амирба, там следует сидеть с баллистическими ракетами и ждать появления этого подлого крафы, иначе он таких бед пушистым туюском и громадным баюнгом натворит, что десятки миллионов погибнут. Я уже не вспоминаю о нашей родной земле, где детки нашей академии замутили такие события, что по здравым размышлениям именно туда надо бросить все силы и постараться удержать ситуацию под контролем. А мне только и остается, что метаться посредине и пытаться на короткое время затыкать все более увеличивающиеся дырки. Последние слова он уже ворчал, идя по подземному испытательному полигону, и его прекрасно услышал Тительбрайс. «Ха, дружище, чем это ты так недоволен?» Назвался торговцем, работая и не ропщи. «Ну и в крайнем случае мы тебе готовы помочь во всем». В самом деле, неожиданно из-за плеча подала голос и Александра. «Мог бы меня в монастыре желтых грез оставить. Я бы там нашим ребятам и Казимиру Теодоровичу подсобила. Все-таки аналитическая работа – это мое кредо. И чувства поиска опасности мне сильно помогают». На такое предложение Дмитрий только хмыкнул и покосился, как бы показывая, что разговор окончен. Зато ректор при упоминании о монастыре вспомнил про некий старый заказ своего приятеля. Прямо в желтую сферу, окружающую обитель монахов, а ныне центр всей операции воззвания, торговцу приходилось переноситься на кровати из особого материала, который изготавливался только в мире Эдильвар. Металлу там делали с помощью магии, как и все остальное, но именно из него Титил совсем недавно и предложил создать не кровать коня, а небольшой тонкий пояс каждому, кого прихватит за собой путешественник между мирами, в том числе и ему самому. Возможно, для переноса других людей внутрь Дмитрию хватит и пояска только на себе одном. Вот сейчас эти ремешки пояса и принесли расторопные помощники ученого. Смотрите, какие удобные, хвастался ректор и верховный целитель всей империи Рилли. Многофункциональные, со специальными потайными отделениями и совершенно невесомые, и создают при желании определенный щит в районе паха. Хочешь попробовать? Дмитрий с некоторым недоверием рассматривал надетый на него прямо поверх универсального сюртука пояс. Тонковатый он какой-то, хлипкий. Проверяем. Тительбрайс отступил на шаг, намереваясь ударить товарища в пах, но тот живо отпрыгнул в сторону. Ладно, ладно, верю. Но вот с обителью. Так чего мнешься? Прыгай прямо отсюда. 5 минут у тебя для проверки есть, заодно и на земле глянешь, что творится. Тем более мы за это время успеем вмонтировать в кокон последний сюрприз. А можно отсюда? Ну не собираешься же ты все эти отражатели и кокон тащить вручную в зал переноса, возмутился ректор. Поэтому Ирлиона давно уже все приготовила и укрепила. Правда, детка? Да, папа. Можете греметь и пускать молнии безбоязненно, подтвердил голос магической сущности. Вторая колыбель у меня уже парит практически в пространстве. Ох, какая ты молодец, восхитился мысленно торговец. Надо будет глянуть, как и что ты там нового придумала. Вслух же сказал. Ладно, опробуем ваши пояса, заодно и в самом деле посмотрим одним глазком, как там дела идут. Ну и шагнул в подпространство, придерживая рукой Александру. Расчеты не подвели. Вскоре пара уже стояла в задуманном месте, прямо в главном холле основного здания обители желтых грез. В их сторону от терминалов связи и невиданных на земле систем наблюдения поворачивались лица работающих ребят, одной девушки и нескольких монахов. Ха, и в самом деле получилось. Обрадовался граф и громко поздоровался со всеми остальными. Здорово, орлы. И отдельный привет нашей очаровательной целительнице Тринди. Мы тут буквально на 30 секунд и только с одним вопросом. Как идут дела? Навстречу уже несся Казимир Теодорович. Ой, как здорово, что вы тут появились. У нас просто не хватает ни рук, ни глаз. Срочно надо еще хотя бы человек 10 нормальных операторов, умеющих управляться с клавиатурой. Тем более, что она тут почти вся виртуальная. Я так и знал. Святозаров резко и печально вздохнул. А нельзя ли чуть попозже? Часиков через. Завтра, например, издеваетесь? Старый поляк чуть не плакал. И хорошего аналитика надо, я сам со всем ворохом информации не справляюсь. А я подойду, шагнула вперед Александра. О, ну еще бы, только вот, аналитик с недоверием уставился на недовольного торговца. Но графиня обоим и слова больше не дала сказать. Все, решено, я остаюсь. У Дмитрия и так забот, выше головы, пусть с ними пока справится, чем всюду меня за собой таскать. Я ведь тебе не нужна в помощь, ну, вот и отлично. И не стой, дорогой, столбом, пошевеливайся, быстрее дела сделаешь, быстрее за мной вернешься. Казимир, куда и где? И они вдвоем заторопились в смежную комнату. С кислым видом Дмитрий прошелся за ними, но, присмотревшись, понял, что тут и так идет напряженнейшая работа и отвлекать лишними вопросами никого не стоит. Только и оставалось, что выглянуть наружу, убедиться в тотальной круговой обороне монастыря вдоль всего высоченного забора и пробормотать. Вроде как и спорить не стоит, в семье должно быть равноправие. Да и в самом деле, тут вроде и тихо, и спокойно, а мне за ней в межмирье присматривать да беспокоиться. После чего вернулся в холл, где находился край створа между мирами, и тихонечко удалился по своим делам. На подземном полигоне в свирепой долине его встретили несколько обеспокоенно. Ну как, и где потерял ее сиятельство? Да с поясами все отлично, выше всяких похвал сработали. А вот сиятельство нашли для себя работенку. Осталось помогать в роли аналитика. А, ну тогда я спокоен. Тительбрайс обнял друга за плечи и шепнул на ухо. А то я подумал, что вы поссорились. Уж больно вид у тебя грустный. Когда это мы ссорились? Но его вопрос остался без ответа, словно ректор банально устал ежедневно быть судьей в спорных моментах. Вместо этого целитель повел своего приятеля вокруг кокона, скороговоркой описывая те последние сюрпризы и нововведения, которые вложила в это научно-магическое произведение его сработанная команда соратников и последователей. И даже такой беглый перечень пикантных добавок впечатлил Светозарова до глубины души. Он даже про короткое расставание с любимой забыл. Ну вы даете такое впечатление, что вы все свои разработки и структуры за последние годы сюда впихнули. Чудо, а не кокон. Если Крафа сюда попадет, от него только распыленные атомы и останутся. Сомневаюсь. Вполне реально рассуждал ректор. Не забывай, у Крафы для совершенствования своей обороны и нападения имелось 1500 лет. Плюс все те наработки, которые ему удалось похитить у вашего сообщества торговцев и в других порабощенных мирах. Как бы ни оказалось, что это мы пыль у него под ногами. Ты прав, лучше противника недооценить. Правильно. Поэтому мы все решили еще дней 5 поднапрячься и сотворить несколько иной, модифицированный кокон. Появились во время работы различные оригинальные идеи на этот счет, ну а наша талантливая дочь Ирлиона их все собрала и классифицировала. Если все пойдет нормально, то новая ловушка будет раза в 3 надежнее и мощнее. Ао, уважительно протянул торговец, оглядываясь на довольные лица арчевилов, Маурии и нескольких видных ученых мира зелени. Хотя в коллективе таких гениев и не такое возможно. Кстати, а как ловушка будет делать различия свой, чужой? А то как бы мир бани стал закрытым для посещения вообще. Отличительная метка, уже на тебе. И Титил подергал за пояс на Дмитрий. Разве что советую его надеть поближе к телу. Давай помогу. Отлично. И надо будет провести на всякий случай испытание. Прямо здесь, ну не в межмирском же пространстве. Если распознавание не сработает, то мы успеем остановить кокон. Иначе он тебя и в самом деле на атомы размажет. Граф Дин, уже хорошо представляя, на что способна ловушка, непроизвольно вздрогнул всем телом. А меня ни того, не затащит, как бабочку в костер, не дрейфь. Сам ведь обзывал нас наиболее гениальными учеными этого и прочих миров, притворно радовался Титил. Но на всякий случай защиту вокруг себя поставь самую максимальную, на какую только способен. Мда, гениальные вы наши, проворчал главный испытатель, подходя к нужному месту для короткого прыжка. Пусть только со мной что-то случится. Знаем, знаем, бесшабашно махнул рукой высоченный Титил. Твоя Шура нам отомстит. И поверь, этого мы боимся больше всего. Ладно, как только дам отмашку, сразу прыгай. На этот раз все присутствующие перешли в дальний конец полигона и там скрылись за какой-то полупрозрачной вуалью. Сам ректор разместился за неким подобием пульта управления и тоже был обернут в такую же вуаль. По ее поводу дала краткие объяснения Эрлиона. Это чтобы меньше отвлекаться на их индивидуальную защиту. Значит, кокон мог и в самом деле взбрыкнуть, не распознав своего по имеющемуся на теле того поясу. Поэтому Светозаров отнесся к короткому прыжку более чем ответственно. В самом деле не пожалел всех сил, чтобы создать вокруг себя наиболее эффективную защиту. Затем кивнул Брайсу, дождался от него отмашки и шагнул в межмирское пространство. А так как цель переноса от него была буквально в десятки метров, то, естественно, Он сразу оказался в ареале сил данной планеты и угодил в работающую ловушку моментально. Создалось такое впечатление, словно он оказался прижатым к поверхности планеты с гравитацией в тысячи раз большей, чем привычно для человека. При такой силе захвата не то что пальцем шевельнуть трудно было, казалось, сами мысли не шевелились, растекшись слоем каши в черепной коробке. Вдобавок еще и вторая планета, словно каток, собиралась вот-вот прокатиться по телу. Ничего не оставалось, как для собственного спасения задействовать взрывную силу обоих кристаллов с энергией. Но за пару мгновений до взрыва ловушка со скрипом распахнулась, и испытатель со соловевшим видом и на подрагивающих ногах вывалился на пол между зеркальными отражателями. Совсем не к месту радостный голос тела показался издевкой. Ура! Опознание сработало. Дмитрий с хрипом втянул в себя воздух и поднял на друга налитые кровью глаза. «Чтоб вы все!» Но, рассмотрев нешуточную озабоченность и участие на лице друга, которые никак не соответствовали тону, переиначил восклицание. «Здоровы были и жили долго, но вот этому крафи я точно не позавидую, так ему и надо». «Что?» Сильно приложило. Тон стал совсем участливым. «А ох, не то слово!» Показалось, что все кости песком осыпаются. Это мы еще несколько структур разложения и вращения в нескольких плоскостях отключили, признался ректор. Вот сейчас их опять за 2 минуты восстановим, и можешь отправлять наш сюрприз в подпространство вокруг БА. Надо же, Дмитрий с недоверием ощупывал свои ребра. А что, так всегда будет прессовать при визитах на БА? Я-то выдержу, а вот остальные. Понятно, но ты за остальных не переживай. Уже со 2-3 раза кокон начнет своего распознавать издалека и пропустит тебя с любой по количеству группой беспрепятственно. Порадовал. Да я для тебя, все, что угодно, ловлю на слове. Поэтому верни ко мне 3 кристалла с энергией, что я тебе отдал недавно. На это верховный целитель империи Рилли почти обиделся. Может, тебе еще и сердце собственное вынуть да поджарить, а во, да ты и без сердца выживешь. Или оно у тебя и так очерствело. Пока друзья пикировались подобным образом, оснащение кокона ловушки структурами и прочей магической составляющей завершили окончательно. А потом, без долгих сборов и прощаний, торговец отправился с грузом в мир БА. Предчувствие твердило, что долго задерживаться с установкой никак нельзя. Глава 5. Генвейл. Само размещение и крепление зеркальных отражателей и кокона прошло буднично и неинтересно. Да и холодно было. На вершинах самых больших пиков БА, где лежали вечные снега и задували унылые ветры, любоваться окружающим пейзажем не приходилось. Затем Светозаров сделал несколько пробных, весьма коротких прыжков, убеждаясь, что ловушка срабатывает превосходно, а процесс распознавания действительно перешел на иной качественный уровень. Теперь если и обжимало, то ненадолго и не сильно, словно огромный медведь, сдерживающий в приветствии свои силы при обнимании человека-укротителя. Коллектив гениев сработал великолепно. Ну а если они дней через 5 дадут усовершенствованную ловушку, то о большем и мечтать не приходилось. Тогда уже точно подлому крафи не сдобровать. Ну а пока как в той поговорке. Сделал дело, к другому, приступай смело. Согласно, так сказать, установленному списку. А следующим в этом длинном списке стояла помощь сразу 2 мирам. Косвенная, миру Генвейла, и непосредственная, миру Мирлан. Из первого следовало забрать излишки рыцарей, которые и так поубивают друг друга на поединках, и перебросить во второй, где эти самые рыцари, на которых от рождения никакая магия не действовала, должны были спасти целую цивилизацию от напасти перед лицом магических тварей и монстров. Поэтому и отправился на знаменитое поле сражений в рыцарский рай, и встречали торговца там отнюдь не ангелы. Уж слишком долго заждались своего потенциального работодателя обожающие подраться мужчины, и следствие такой нетерпеливости оказались налицо в виде небольшого нового кладбища возле знаменитого поля. Под давлением общественности, если можно так куртуазно выразиться, короли просто вынуждены были еще позавчера разрешить рыцарские поединки и дуэли. Потому и результат не замедлил сказаться. Около 100 трупов и столько же тяжелораненых. Печально. Пока Светозаров показательно стоял у свежих могил, со стороны лагерей к нему поспешили самые близкие и хорошо знакомые приятели. Красавец-блондин, многоженец Рональд, правящий королевством Сирени, и тучный, словно несокрушимый кремниевый куб, самодержец Пурпурендер. Причем подошедший раньше Рональд сразу начал с упреков. «Ты с хорошими новостями или опять убежишь?» Никого не прихватив, тут и король Пурпура подоспел с другой стороны. «Свои обещания надо выполнять, голубчик, обещание, не поворачивая головы в их сторону, зашипел граф Дин свирепый шахматный. Сроки моих обещаний ограничены еще 2 неделями. А что я вижу своими глазами? Вы кто, единовластные, грозные правители или просто погулять сюда прибыли? Ты на нас не кричи, нахмурился Эндер, словно туча. Думаешь, легко с этими драчунами справляться? Не разрешим мы дуэли и некоторые поединки, нас бы самих на копья подняли, а так самые буйные и недисциплинированные вот в этой землице и лежат. С другой стороны поддакнул Рональд. Верно, верно. Да и, с другой стороны, сдавать таких смутьянов и бузатеров работодателям, даже не солидно как-то. Они и у тебя бы там такого наворотили, что сам бы потом им головы рубил. А так на сотню скандальных демагогов меньше стало. Объяснения были поняты, приняты, и торговец беспокоился утерянным временем. Так чего же мы тут стоим? Командуйте общее построение в полном вооружении. Скажу вначале речь для всех, а потом и начну отправлять полусотнями сразу на места. Уж там с них быстро лишний боевой азарт слетит. Еще в середине этого сообщения оба короля дали сигналы руками, понятные их герольдам, и 2 трубы, перекрывая друг друга, запели сигналы на боевое построение. Видимо, рыцари, хоть изначально и бросали на гостя весьма недовольные взгляды, неким образом почувствовали грядущее перемещение, потому что, пока монархи коротко беседовали с торговцем у свежих могил, каждый рыцарь успел домчаться до своего бивака, вооружиться, собрать заранее намеченный список тяжелого походного оружия и оседлать своих бронированных лошадок. Это с учетом, что у каждого из них имелась сменная лошадь и лошадь с походной провизией. Больше всего советовалось взять с собой бронебойных стрел, что и было сделано с некоторым перебором. Причем у каждого рыцаря стрелы были помечены собственным клеймом, которое всегда позволяло точно определить, чье попадание можно считать наиболее результативным. У доброй половины рыцарей имелось вдобавок и по оруженосцу, который и сам скакал верхом, и свою запасную лошадку с поклажей за собой вел в поводу. Так что, когда прозвучал так всеми долго и трепетно ожидаемый сигнал построения, не прошло и 10 минут, как грозно поблескивающие торчащими вверх пиками войско выстроилось на поле сражений. К тому времени главный работодатель только и успел обменяться приветствиями с королевами, принцессами и принцами, и вежливо поинтересоваться здоровьем обитающей в больших шатрах знати. Ну и когда над 8000-ным войском рыцарей пронеслись доклады о полной готовности, торговец вышел на смотровую площадку у королевских шатров и стал держать речь. Причем начал он с описания места будущих рыцарских подвигов. Мирлан. Мир, в котором тамошние жители страдают от жутких магических монстров. Дальше шла некая подробная классификация самых крупных и наиболее опасных монстров, а также самые действенные методы вооруженного противостояния магическим тварям. В данный момент на Мирлане уже находился один боевой отряд рыцарей в 10 особей, который подтвердил полную сопротивляемость генвинцев магическим посылам атакующих монстров. Отряд сражался в одном из захолустных княжеств срединного периметра континента и уже снискал себе немеркнущую славу, безмерное уважение, а то и преклонение спасенных подданных князя и его самого. Эксперименты и апробация врожденных качеств прошли великолепно, а уж бойцовская отвага рыцарей была выше всяких похвал. Как вам сражаться конкретно, определитесь уже на месте, продолжал оратор усиленным магией голосом. Возможно, разобьетесь на более мелкие отряды, возможно, придется вам вначале сражаться единым строем. В любом случае в каждое место Мирлана я вас забрасываю не менее чем 50 рыцарей. В наиболее опасные места и на окраины континента, по 100, а то и 150 доблестных представителей Генвейла. Почти везде десант выбрасывается возле населенных пунктов, в которых живут люди и где можно спокойно переночевать за крепкими стенами. Договоренности имеются почти со всеми королями, князьями и независимыми баронами, так что вас там ждут как манну небесную. Кров и питание тамошние жители обязуются предоставлять вам бесплатно и по первому требованию. Хотя вынужден напомнить, из-за невозможности быть хозяевами на собственной земле мирланцы живут очень бедно и практически впроголодь. Но зато есть и положительная сторона. Половина магических тварей и некоторые их прикормыши очень даже съедобные приравниваются к деликатесам, а в дикой природе растет неимоверное количество плодов, ягод и ароматических приправ. Имеются кустарники с кофе и деревья с какао. Он замер, мгновение подумал и констатировал. Да вот, собственно, и все. Все остальное узнаете на месте по ходу действия. Но будьте готовы прямо после десантирования вступить в бой. Да, вопросы есть. Всем не терпелось начать сражение немедленно, и все равно отыскался один дальновидный прозаик. Что с трофеями? Все, что вы отыщете в покинутых, но освобожденных вами городах и землях, ваши. Ну и один балагур. А как в мире Мерлан с прекрасными дамами? Более чем, заулыбался торговец, хотя сразу и погасил улыбку. С юношеского возраста парни вынуждены сражаться за жизнь своих близких с оружием в руках, поэтому гибнут, так порой и не создав собственной семьи. Вследствие подобной высочайшей смертности среди мужчин женского населения в том мире до 80%, но и они гибнут вместе со всеми на стенах городов и весей, когда твари собираются все вместе и ведут массированные атаки. Больше вопросов не последовало. Короли благословили подданных своими символами власти, королевы, принцессы и придворные дамы взмахнули надушенными платочками, прощаясь с цветом рыцарства Генвейла, а сам торговец исчез в блеске молнии прямо с места своего выступления. Вместе с ним исчезла и первая полусотня, затем полусотни, а то и сразу целые сотни стали пропадать с регулярностью в 1-2 минуты. Более редко в иной мир забиралось сразу по 150 рыцарей со всем имуществом для дальнего военного похода. Глава 6. Мерлан. Понятно, что переброска 8-тысячного войска рыцарей – это невероятная по тяжести и расходу сил работенка. На это дело отводилось только энергии в магических накопителях не менее чем в 1,5 кристалла, ну и времени – 2 часа, не меньше. Ко всему прочему, в предстоящей работенке очень мешали заплечные ускорители, и Святозаров их попросту оставил с самого начала в замке. Зато не погнушался еще при экипировке надеть широкий пояс йо-йо, который автоматически защищал все тело от жидких ядов и отравляющих газов. Не забыл прихватить и второй подарок хайерсов, прибор для усыпления на большом расстоянии. Тот назывался не совсем благообразно сундук, за свою форму в виде продолговатого ящичка, но из-за малой, компактной формы прекрасно помещался в одном из карманов сюртука. А дальше началась нудная и весьма тяжелая работенка. В основном заброс десанта происходил вполне нормально. Если в ближайшем от поля десантирования поселке или городке курились дымки, значит, народ там жил. А ходящие по полям твари сразу становились объектом разнузданной и отчаянной охоты со стороны рыцарей. Соскучившиеся по рубке воины на застоявшихся лошадях выплескивали из себя все недовольство бездельничанием, накопившуюся злость и тягу к приключениям. Иногда над крышами дымы не вились, людей видно не было, а проломленные изгороди или стены говорили сами за себя. В такие места Дмитрий Святозаров перекидывал еще 50, а то и все 100 воинов. Именно для таких случаев он и удвоил общее количество рыцарей, которые рвались добровольцами в иные миры. Запас карман не тянет, как говорится. Ну и в некоторых случаях десант сходу попадал в поле под стены города, за которые отчаявшиеся люди вели непрерывное сражение с атакующими магическими тварями. Для потерявших всякую надежду на спасение горожан гром и молнии, а затем радостный атакующий рев закованных в сталь рыцарей наверняка запоминались во всех подробностях и деталях до самой смерти. Как и непосредственная атака нежданных спасителей на самих монстров, слегка ошарашенных и растерянных от своего магического бессилия. Естественно, что в места сражений граф Дин перебрасывал еще и подкрепление, а в особо критических случаях прихватывал самое крупное скопление магических хищников и переносил, так сказать, попутно, в иной, совершенно безжизненный и окаменевший от зноя 3 солнц мир огненной патоки. Кстати, именно туда совсем недавно он переносил останки кракоспрутов из околиц замка Волчий Шар из Лудеранского леса, а во время нынешних визитов успел заметить, что от кракоспрутов остались только горы иссушенных мумий, так что живые магические твари и их прикормыши даже косточками не успеют полакомиться. Шансы выжить, конечно, у них имелись, гипотетически, не больше, ведь для этого следовало во время непрекращающегося дня пройти под зноем по раскаленным пескам пару сотен километров, добраться до не менее раскаленных гор и там отыскать соответствующие пещеры. В тех пещерах можно было и воду найти, и грибы, и огромных лягушек для пропитания, но забраться в них мог только разумный человек, чьи следы обитания отделенным сознанием как-то при обследовании отыскал Святозаров в далеком прошлом. Причем не только следы, но и некоторые надписи и рисунки. Вот в них и фиксировалось название мира – «Огненная патока». Причем этот раскаленный мир еще был уникален по одной причине – которую торговец все время откладывал для исследования на потом. В те самые горы он попытался прыгнуть своим испытанным способом, и у него ничего не получилось. То есть в горах таился какой-то особый состав минералов или руд, которые аннулировали умение торговца. Скорее всего, не только туда попасть, но и вырваться оттуда не получилось бы, только пешочком, по той самой пустыне и под лучами трех солнышек. Вот потому и откладывал обследование, просмотрев только отделенным сознанием, будучи там вместе с Аристархом. В тот краткий визит больше никаких упоминаний о живущих в древности людях отыскать не удалось, как и некогда было исследовать все остальные горные отроги. Зато лучшего места, чем пустыня, для уборки мешающих, а то и агрессивных туш хищников было не найти во всех вселенных. Раскаленный песок, жара от трех солнц, смерть. Но в любом случае к концу второго часа напряженной работы по переносу тяжеленных рыцарей торговец ослаб и физически, и морально. Такого десантирования, передислокации из мира в мир целой армии ему в своей жизни проделывать не доводилось. К тому же он заметил, что энергия второго кристалла уже подходит к концу. Фактические траты явно не укладывались в обозначенные нормы. Понятно, что на этот случай имелся и запасной кристалл-накопитель, да и экономическая сторона вопроса большой роли не играла. Уж всяко-разно назад рыцарей придется возвращать не скоро и не такими огромными группами. Кто погибнет, кто осядет и ассимилируется в мире Мирлан с большим количеством предстоящей работы охотника-истребителя, а кто и спешить не будет с возвращением. Причем многочисленное женское население окажет в решении остаться не последнюю роль. Вдобавок указывалось в договоренностях, что смену себе может затребовать лишь увечный или тяжко, неизлечимо раненый. Все остальные, не раньше, чем через год. Уже на остатках терпения Дмитрий заскочил на поле сражений, обозрел последние 400 рыцарей, которые дисциплинированно выстроились полусотнями, и захватил сразу сотню. Этих последних брошу к наиболее крупным столицам континента. Пусть там вычистят крестьянские угодья в первую очередь. Если смертность начнет на Мирлане падать, то злаки и плоды садов станут наиболее востребованными для пропитания. Так что центральную часть тоже следует очищать планомерно и тщательно. Десант высадился в поле рядом с городскими стенами столицы Иртшулара, значит, все благополучно. Командиры рыцарей знали, к кому обратиться и как представиться. Да и вообще, даже простая неприязнь к чужому человеку здесь считалась кощунством. В любом месте вооруженного человека встречали словно родного, самого любимого друга и товарища. Ну а если случались в мире Мирлан преступники, воры или зажравшиеся аферисты, то им просто вручали в наказание копья в руки и отправляли в поле с очередной командой охотников-истребителей. Причем даже в том случае, если преступник был без одной ноги или руки. Отлично. Теперь еще одну сотню к восточной границе Иртшулара, а потом, думал Дмитрий, привычно делая шаг в межмирское подпространство, больше он ничего не успел, потому что весь мир содрогнулся, потому что содрогнулись все вселенные, потому что все разумные существа замерли на мгновение от пронзившего их сознание импульса боли и ярости. В следующий миг торговца вышвырнуло из межмирского пространства и бросило с огромной высоты в сторону ярко зеленеющего леса. Всякий контроль над дальнейшими перемещениями оказался потерян полностью, и ничего больше не оставалось, как сосредоточиться на собственном спасении. Мамочка, такого внутреннего страха Дмитрий не испытывал с самого раннего детства. Куда это меня забросило? И почему я, идиот этакий, не взял заплечные ускорители? Я ведь все кости переломаю об эти деревья. Нет, лучше уж на деревья, чем на скалы. И всяко лучше, чем на пески. А-а-а, Гульдин, магистр, маркиз и командир отряда охотников-истребителей Эрик Зарнер восседал в седле своего боевого коня и прямо на ходу со всем тщанием всматривался в лесную чащу, которая темнела с обеих сторон проселочной дороги. Он со своим отрядом из трех повозок, набитых ценными трофеями предыдущих охот, спешил добраться к вечеру по дороге второстепенного значения к последнему оплоту людей на востоке, где стоял солидный форт и можно было безопасно переночевать. В данном месте встретиться с очередной тварью он несколько опасался. У его воинов, да и у товарища, барона Скирта Данью, не оставалось ни единого амулета, способного противостоять магическим атакам хищников. А значит, начнись нежданное сражение в данный момент, все пятеро окажутся парализованными в первую очередь вместе с лошадьми. Как следствие, такой воин, как Эрик, и сам сможет сражаться почти с любой тварью и стадом его прикормышей, но если монстры нападут вдвоем, тогда за жизнь боевых товарищей ручаться не придется. Да и лошадям прикормыш и глотки перекусит в первую очередь. В принципе, опасную теснину с близко подступающими деревьями уже почти преодолели. Позади 10, а впереди не более 2 километров. Но в любом случае расслабляться не стоило. Если бы маркиз заметил хищника, то первым бы устремился ему навстречу. Тогда вся магическая атака была бы направлена только на него лично, и тогда лучники, да и барон тоже, прикрыли бы его издалека залпами стрел. А такая стычка гораздо предпочтительнее лобовой атаки на повозке. Мгновение, когда дрогнул весь мир, команда охотников ощутила всеми органами чувств. Да и лошади без какой-либо команды замерли как вкопанные. Полыхнуло жаром, как в лицо, так и по жилам, в виде разогревшейся крови. Скрутило несколько болезненно мышцы. Глаза беспричинно заслезились, ну а в ушах раздался одиночный звон массивного, скорее всего, даже вселенского колокола. И уж совсем неожиданно этот звон перешел в громкий треск веток и сучьев в лесу, совсем недалеко от дороги. Словно кто-то огромный на большой скорости вломился в чащу, ломая кустарники и низко нависшие ветки. Первым на этот опасный звук, как и положено, среагировал магистр Гульдин, командир Зарнер. Но, еще разворачивая и понукая своего словно ошарашенного коня, он успел заметить, что атакующая тварь замерла. «Наверное, высматривает нас!» — крикнул он себе за спину, безжалостными ударами шпор бросая коня вскачь. «Стрелы, товсь! Надежный конь все равно долго не выдержит, вскоре остановится и рухнет, парализованный магией». Но за это время следовало подобраться к хищнику как можно ближе. Вот уже и кустарник, вот первые деревья, вот уже и густая-пригустая тень от гигантских крон и веток. А где же тварь? Поразился Эрик, переводя коня на шаг и внимательно всматриваясь в чащу. Ошибиться я не мог, треск шел вон оттуда. Он приготовил копье, проверил мечи в ножнах за спиной, вынул ноги из стремян и приготовился в любой момент отскочить в сторону от парализованного коня. Да что такое? Или твари научились таиться до последнего, а потом услышал слабый стон. Даже не стон, а такой хриплый выдох, какой получается у человека при последнем, предсмертном вздохе. В молодом, страшно густом подлеске вперемешку с ельником трудно было что-либо рассмотреть, не то что проехать верхом. К тому же на рядом стоящем дереве виднелись свежие, торчащие вдоль ствола обломки веток, из чего можно было сделать вывод, что кто-то банально упал сверху. О таких хищниках, которые передвигаются по деревьям, а потом и атакуют с них, сведения имелись, но пока подобной напасти в королевстве Иртшулар не встречалось. Конечно, все когда-то бывает в первый раз, но чтобы когтистому монстру вот так бездарно свалиться вниз, это в голове не укладывалось. А значит, что, или кто, человек, пришлось спешиваться и уже с двумя мечами наготове осторожно протискиваться в гущу подлеска и кустарника, при этом терзая себя сомнениями. Может, стоило погонять лошадей и как можно быстрее проскочить этот опасный лес, сейчас бы уже вырвались в поле. А дальше взгляд выхватил в ворохе веток торчащую ногу, обутую в несколько дивный сапог. Человек, мечи в ножны, несколько веток откинул в стороны, и уже окончательно испарились последние сомнения. В самом деле, свалившийся с дерева человек, причем еще живой, если судить по хриплому, но постепенно затихающему дыханию, уже укладывая пострадавшего удобнее и применяя к нему все свои умения целителя, маркиз заорал в сторону дороги. «Скирт, бери еще одного, носилки, широкий топор и бегом ко мне, быстрей!» Первым делом бросилось в глаза многочисленное, но совершенно непонятное оружие чужака, затем одеяния человека, которые для данного королевства выглядели более чем странными, тем более что сюртук на груди расстегнуть, чтобы облегчить дыхание, так и не удалось с первого да и со второго раза. Ткань оказалась слишком толстой, с непонятными прослойками и даже на первый взгляд поражала своей целостностью и невозможностью разрыва. Острие кинжала так и не смогло сделать в этой ткани дырку. Непонятные крючки, затяжки и полоски неизвестного материала могли поставить в тупик любого знатока, портного или модельера. А вот капюшон с головы, очень мягкий и до невероятности прочный одновременно, откинуть получилось. Да и порции целебного взбадривания помогли. Дыхание стало восстанавливаться, бледные щеки покрылись розовыми пятнами. Но даже беглый, весьма поверхностный осмотр говорил о многочисленных внутренних переломах и повреждениях. Вскоре послышался шумный топот, и помощь из двух человек подскочила к коню, смиренно ожидающему своего хозяина. Эрик, «Ты где?» – завопил барон на весь лес. «Здесь, в кустах, носилки прихватили». Скирт ломился сквозь кусты и густые заросли подлеска, словно огромный медведь. «Обижаешь? А что у тебя за трофей такой, что аккуратный перенос понадобился?» «А во!» Оба воина заглянули в круг смятого подлеска и рассмотрели лежащее тело. «Откуда он так свергся? Неужели с дерева? Ну не с неба же!» – ворчал Эрик, раскладывая носилки и с помощью лучника аккуратно перенося покалеченное тело. «И не пялься вверх, а то и тебя вон той полуотломанной веткой сейчас пришибет. Начинай рубить для нас просеку». «Легко». И широкий топор стал сносить молодые деревца и кусты чуть ли не под самый корень. К поджидающему коню вышли без проблем. Животинка вначале глянула на своего хозяина с немым укором, обижаясь за кровавые следы шпор у себя на боках, но потом, рассмотрев бессознательное тело на ношах, словно успокоилась, признав поспешность седока вполне оправданной, и затрусила дисциплинированно за людьми. К повозкам добирались практически бегом. Чем больше отряд находился на одном месте, тем больше шансов у магических тварей унюхать людей и поспешить с атакой. Чесноком не мазались, да и вчерашние запахи тщательно смыли, но все равно остатки могли взбудоражить не в меру ретивых бестий, да и от тщательно вычищенных ранее, но уже изрядно вспотевших коней специфический аромат распространяется быстрее всего. Оставшиеся 2 километра лесной дороги пары лошадей погоняли вовсю, несмотря на нещадную тряску повозок, и только вырвавшись на широкие просторы полей, вздохнули с явным облегчением, переходя на привычную скорость. Ехавший впереди Эрик тоже замедлился, поравнялся с первой повозкой и крикнул барону, который находился возле раненого человека. «Ну что там, дышит, может и выживет», — отвечал Скирт. «Только вот этот его сюртук меня скоро с ума сведет, никак не поддается, я его скоро зубами грызть начну, не вздумай, а то если раненый очнется, то может тебя неправильно понять», — рассмеялся Маркиз. «Сейчас обогнем вон тот холмик, и я тебя сменю. Попробую сам с этими странными одеяниями разобраться». Минут 5 ехали практически в полном молчании, если не считать пыхтения из внутренностей повозки до неразборчивого досадливого ворчания. Но только магистр Зарнар собрался покинуть седло, как новая опасность заставила его погнать своего верного коня во всю прыть вперед. Он первым заметил на открывшемся взгляду участке дороги нечто огромное, клубящиеся и роящиеся, но, умея отлично классифицировать каждую тварь, сразу разобрался в происходящем. Зерпра. Видать, какого-то крестьянина заело. Ближе 50 метров не приближаться, и будете стрелять, меня часом не проткните стрелой. Ну, как действовать и с какого расстояния, охотники так прекрасно знали. Но вслед командиру не раздалось ни одного неуважительного возгласа или пренебрежительного фырканья. Вооружившись до зубов да вдобавок пристегнув себя специальными ремнями с карабинами к облучкам, воины на нужной дистанции поспешили за командиром. Тем более что тому, без поддержки лучников, приходилось бы самому справляться с довольно опасной во всех планах тварью. Зерпры имели некоторое сходство с гусеницами-многоножками и удавами с бронированной кожей. Только вот высота в холке этого 10-метрового в длину тела достигала 2 метров. Да и прикормышей вокруг могло оказаться до 20 десятков. На этот раз их оказалось всего 15, да и то не из самых опасных прилипал, поддающихся магическому повиновению. Напоминающие шакалов собаки сидели вокруг своего магического повелителя и, истекая слюной, ждали своей очереди на кровавое пиршество. Оставалось только удивляться бесшабашности какого-то несчастного крестьянина, который верхом на своей кобылке попытался разъезжать по местным полям. Может, надеялся ускакать от опасности, может, ему бы и повезло в ином случае, заметь он опасность пораньше, но здесь наверняка пособили при загоне шакалы, а то и недавнее сотрясение, вводящее всех во временный ступор, твари при охоте помогло. Бурное пиршество позволило людям приблизиться незаметно на приемлемую дистанцию атаки. Уже заранее пожалев и подстраховав своего коня, Эрик спешился за 20 метров от крайнего шакала, шлепнул мечами по крупу. «Мчись к повозкам, может, и не свалишься». После такой команды сообразительное животное с места рвануло к маленькому каравану вскачь, а наездник побежал в противоположную сторону, делая крюк и нападая на группу хищников со стороны ближайшего холмика. Тут уже тварь очнулась, оторвалась от еды и ударила по атакующему мечнику звуком, весьма похожим на низкочастотный скрежет циркулярной пилы. Как правило, на таком коротком расстоянии люди от этого звука валились, словно кегли. Но Эрик не только остался на ногах, приняв на себя всю мощь первого магического удара, но и ускорился. Несколько взмахов мечами, и две пары скулящих шакалов с рассеченными пастями откатились в стороны. Да, так и не останавливаясь, мчался по кругу, стараясь первым делом уничтожить и подранить именно прикормышей, потому что те имели вредную привычку подпрыгивать на скорости и вонзаться своей жертве зубами в глотку. Ну и началась массированная атака стрелами от замерших на месте повозок. Расстояние не позволяло попасть гигантской гусенице в глаз или в иные, жизненно важные места туши, но в любом случае дырявили красочную кожу, замедляли движение, вызывали внутренние и наружные кровоизлияния. Зерпра завертелась на месте, сворачиваясь в бублик и пытаясь ринуться на машущего мечами, никак не валящегося с ног человека. Третий и четвертый магические удары тоже не принесли хищнику успеха, тогда как лучники успели утыкать тварь стрелами, как швейную подушечку иголками, и она наконец запоздало обратила внимание и на них. Оттуда-то и грозила главная опасность, а вовсе не от одиночного бойца, который вроде пока и не нападал непосредственно. Пятый магический удар полетел в сторону повозок, только из-за чрезмерного расстояния растворился в туне. Хищник поспешно зашевелил своими многочленными лапками, стараясь сблизиться с новой целью, и оставил свои тылы без должной защиты. А ведь шакалов уже и в живых-то почти не осталось.